Там, за крайней кассой слева», — неуверенно сказал мягким голосом маленький круглолицый мужичок в зеленом форменном фартуке. У него на указательном пальце было кольцо, он носил очки. Выглядел он как само воплощение доброты. Судя по бейджику, его звали Олли. «Какое дурацкое имя, Олли!» «Спасибо, дружище!» Хлопнул я его по плечу, после чего, насвистывая недавно слышанную мелодию во время резни в библиотеке, поплелся в дальний отдел гипермаркета. Там действительно оказалось что-то вроде аптеки. Только из психотропного там был только аспирин. Между прочим, если 30 таблеток аспирина развести на пол-литра абсента и добавить дюжину бенедроловых дроже, то улетаешь сразу, проверено опытным путем. Особо не мешкая, я схватил то, что надо и отправился искать алкогольный отдел, стараясь не обращать внимания на раздающиеся повсюду перешептывания про какую-то там белобрысую ведьму и дьявола. Нужно принять срочно лекарство, да. Если ты болен, ты должен принимать чертовые лекарства. Ух, кажется, у кого-то ломка. Моя огнеглазая копия радостно потерла ладони где-то там, глубоко у меня в астральных слоях подсознания. Сразу перед глазами появилась занятная картина. Смит сидит на оббитом красной кожей кресле перед журнальным столиком и играет в карты с хомяком. Хомяк тоже сидит в точно таком же кресле и хитро зыркает на Смита, время от времени потягивая мохнатыми лапками стоящий на столе кальян. У хомяка почему-то вместо белой и пушистой мордочки хищная рожа с четырьмя жвалами и взгляд совершенно еврейский, даже по меркам других евреев. Стоило как следует удариться головой о стеллаж, как странная хрень исчезла. «Господи, срочно нужно принять лекарство. А что вы делаете?» — послышался со спины детский голосок. Если честно, я чуть не обосрался с ужаса. К счастью для того, кто был за спиной, у меня руки оказались заняты абсентом и горсткой цветного колесного ассорти, иначе бы случилось нечто плохое. Я обернулся. Позади стоял маленький белобрысый мальчик, вид у него был заспанный и малость потерянный, словно он пережил если не трагедию, то по крайней мере с ним приключилась большая беда. «О, привет, как тебя зовут?» — спросил я, закидывая в абсент горстку таблеток. «Билли. Папа меня зовет Большой Билли, хотя в школе я самый низкий. А вас как звать?» — спросил мальчик. «Владимир, Владимир Виницкий», — сказал я, закручивая крышку обратно. «Ты чего такой невеселый, Большой Билл?» «Между прочим, большие Биллы не грустят, это не по-мужски, ты не знал. Большой Билли — это, считай, титул, криминальный авторитет и все такое. Крутой мужик, то есть. Нужно радоваться, Большой Билли, радоваться и петь». Принялся взбалтывать и трясти закрытую бутылку. Цвет содержимого из зеленого стал медленно, но уверенно переходить в фиолетовый оттенок. «Любопытненько. Я знаю. Просто я соскучился по маме». На глазах мальчугана появились слезы, однако, заметив возле стеллажа быстрозарядный доход, мальчик заметно приободрился и повеселел. «Круто!» – протянул он. «Можно подержать. Поверь, не стоит. Ну пожалуйста. Ох, лучше забудь про него. Он иногда кусается», – заявил я с серьезной миной, продолжая взбалтывать содержимое бутылки. Теперь оно почему-то перекрасилось в ярко-лиловый оттенок. «Хм-м-м. Так что вы делаете?» — не унимался допросами мальчишка. «Компот, Большой Билл. Я делаю крутой, безбашенно крышесрывный компот, и очень надеюсь, что он таким и получится. Потому что я хочу как следует отдохнуть. Но с компотом не отдыхают», — удивился он. «О, поверь, с таким отдыхают. С таким компотом нельзя не отдыхать. Ты либо с ним отдыхаешь, либо он с тобой. Да когда же ты от меня отстанешь, маленькое белобрысое чудовище? А это как так? Секретный рецепт, Большой Билл. Все дело в рецепте», — важно сообщил я, воззвав указательным пальцем к потолку. Фаланга сломанного пальца в ту же секунду хрустнула, встав как надо на место. «Хм-м, теперь компот стал розоватым. Интересненько. Расскажите рецепт. Как я тебе расскажу, если он секретный? Ну пожалуйста, Билли, вот ты где». На проходе появился высокий мужчина в расстегнутой рубашке. Он был не на шутку обеспокоен. Завидев меня, он неопределенно кивнул. «Билли, иди поиграй, пожалуйста, с Синди, хорошо, а я пока поговорю с дядей. Но пап, он такой классный, я хочу научиться делать компот, как он». «Билли, не спори». Мелкий сокрушенно вздохнул и с явной неохотой скрылся за соседними стеллажами. Из зала возле касс почему-то послышалось блаженное вяканье зубастика и довольно странные угрозы, вроде «Еще раз назовешь меня ведьмой, гребаная корга, и будешь иметь дело с моим няшей. Жуть какая! Так что за компот?» Немного помолчав, спросил отец мальчика. «Литр абсента, 1,5 дюжины бенидрола, 3 пачки аспирина, ассорти из антидепрессантов и что-то цветное. Не помню что, если честно. Теперь в бутылке пошли пузыри. А Билли, вы что сказали? Что это компот?» Пожал я плечами. «Хочешь попробовать?» «А, нет-нет, спасибо, не хочу». Мужчина умолк. Было видно, что он подбирает слова. Мне было все равно, я хотел поскорее от него, как и от всех, отвязаться и наконец-то словить передоз. Потому что только в таком состоянии, во-первых, ко мне иногда возвращалась память. По крупицам и чаще всего ничего не значащим образом далеких и забытых историй из жизни. А во-вторых, я просто хотел кайфануть. Особенно второе приобретает смысл, когда ты не можешь умереть от медикаментозной передозировки и заражения крови. Но сегодня мне было не суждено наширяться, нет. Потому что запахло чем-то съедобным и очень аппетитным. Дурманящий запах начинал тянуться из-за угла стеллажа. Желудок свело судорогой. Я сейчас сдохну. Вы извините за мисс Кармоди, она очень религиозная и у нее не все в порядке с головой. Особенно после всего, что случилось. Мне до сих пор кажется, что я сплю в кошмаре. Признался отец мальчика. А что если она и впрямь права, что тогда? Что, если я само зло во плоти? Подмигнул парню, на что тот равнодушно пожал плечами. «Мне кажется, что хуже уже все равно не будет. Вот тут вы заблуждаетесь. За минувшие 2 дня я насмотрелся такого, что с радостью бы согласился стереть себе память. Еще раз. Так что поверьте мне на слово. Хуже бывает и очень даже бывает. В конце концов, смерть в чьем-то желудке – это совсем не самое страшное, может всех ожидать». В сознании всплыл образ лоснящейся от складок сальной кожи совершенно ногой главной библиотекарши Балтимора. Она хищно облизывается и тянет свои лапы ко мне. Ее заплывшая наштукатуренная косметикой рожа все ближе, ближе, ближе. «А-а-а-а! Что там, в тумане?» Не выдержал и спросил мужчина. «Ах, какой запах! Черт побери! Я сейчас сам себя начну переваривать! Еда! Что? Еда! Хрусь!» Еще один перелом левой руки сросся. Сильнейший жор ударил в мозги и заставил кишки заплясать от нетерпения. Зрение сузилось до тоннельного, реальность превратилась в запахи и нескончаемый голод, на фоне которого даже желание обдолбиться препаратами и напиться в хлам моментально отошло на второй план. Из-за недостатка питательных веществ, метаболизм пожирателя 2 переведен в форсирующий режим. Организм начинает переваривать сам себя, чтобы продолжать регенерировать поврежденные участки тела, не снижая при этом боеэффективности. «Сожрите кого-нибудь или сдохните, приятной игры!» Мало что соображая, я ринулся по следу таинственного манящего запаха, сводящего с ума. Я сносил витрины, опрокидывал стеллажи с продуктами. Все мои чувства моментально обострились, но на фоне нахлынувшего голода все они меркли. Мне на пути попался какой-то бравого вида малый. Ну, как бравого? В форме военного, зализанные назад черные волосы, впрочем, довольно коротковатые, выглаженная форма и приятная рожа, такие нравятся женщинам, а у нормальных мужчин вызывают вовсе не зависть и желание врезать по этой роже сапогом. Увидев, что неслось ему навстречу, бравый малый завизжал аки драная сучка. Я оттолкнул его в сторону, словно куклу. Ему повезло, он впечатался в навехонький матрас, а не в отдел со стеклянной посудой. Кто-то кричал позади меня. Возможно, тот парень, отец мальчика, пытался меня окликнуть. Или опять кто-то завел песенку про темные силы. Да какая нахрен разница? Я хочу жрать. И тут запах резко оборвался. Я не сразу сообразил, что скребу ногтями и облизываю языком закрытую деревянную дверь, которую в довесок ко всему еще зачем-то завалили удобрениями и собачьим кормом. Что-то там за дверью было. Что-то, что сводило меня с ума. Там была еда. Я принялся раскидывать в стороны 20-килограммовые мешки удобрений с надписью «Химкали», 100% настоящего американского качества. Голод был настолько сильным, что я едва сдерживался, чтобы не сорваться. В конце концов, кое-как расчистив самодельную баррикаду, я выломал ударом ноги дверь. Внутри оказалось темно, сыро и холодно, Белый туман просачивался из щели не до конца закрытой погрузочной двери у противоположного конца склада. Да, это был именно склад, в такой обычно завозят товар, прежде чем он будет растаскан по полкам и стеллажам работниками магазина. Здесь же неподалеку громоздился здоровенный бензиновый генератор, на случай экстренного отключения электричества. Он не работал. Наверное, мне стоило бы его включить, чтобы закрыть дверь на всякий случай, а то вдруг что-нибудь оттуда заберется сюда, в магазин, и устроит мини-конец света. Отличная идея. Но мы же сделаем немного не так, правда? Мой встроенный биосенсориум улавливает присутствие неопознанных форм жизни в районе неопознанного уровня. Ухахахаха. Где-то тут я видел сырный соус. По-моему, на склад кто-то еще забежал. Кажется, это был Дэйв в компании дюжины людей. И кажется, Дэйв в компании дюжины людей что-то орали мне. Что-то про генератор. Что? Генератор. Сейчас включу. Сказал я и стал шарить на панельной доске генератора в поисках включателя. Несмотря на обострившиеся чувства, слышал я почему-то только то, что звучало тихо. Остальную ненужную информацию мозг тщательно отфильтровывал и кидал в топку к прочим несущественным деталям. Не знаю, что со мной, но я так сильно жрать не хотел с того времени, как оказался в полицейском участке, а затем в психушке. Емай, а от погрузочной двери явно тянуло чем-то съедобным. «Нет, нет, прошу, не делай этого», — воскликнул Дэйв. «Щелк!» — это щелкнул тумблер-переключатель. «Пиздец, нам всем конец», — закричал какой-то смуглый тип в зеленом комбизе с лицом пропащего пьяницы, наверное, местный грузчик. Генератор чихнул и заревел. Дверь медленно, со скрежетом поползла вверх по двум стальным направляющим. Когда генератор заработал, включилось аварийное освещение, правда, лампы засветились лишь в полсилы, видимо из-за того, что мотор, поднимающий дверь, съедал какую-то часть мощности. Тени отползли назад и растаяли в тумане, склад начал тонуть в мягком и белом свете. Узкая щель превратилась в полноценный проход, сквозь который свободно бы смог проехать погрузчик, или кто-нибудь другой. Мы стояли и смотрели, как завороженные на языки туманы, такие белые и прозрачные, словно праздничное кружево, они заползали внутрь, вместе с холодным воздухом. Первым в себя пришел тот грузчик. Он устремился к выходу, что-то вопя о конце света. ХММ, странный тип. А потом двигатель генератора начал глохнуть, и из него поперли клубы дыма. Его выхлопная труба выходила прямо на улицу, и сейчас, видимо, что-то ее там перекрыло. Сводящий с ума запах усилился. Слюна потекла ручьем на пол. Дэйв что-то мне сказал опять, потом проорал. Я не услышал, хотя он находился в метре от меня. Тогда он попробовал выключить генератор. Я повернулся к нему лицом. Он почему-то попятился назад, словно я стал каким-то чудовищем. Он выругался и выбежал вслед за остальными людьми. Что-то за дверью зашуршало. Над дальним краем бетонной разгрузочной площадки прозмеилось щупальце. Оно было шириной с мою руку, а там, где пропадало в тумане у двери, казалось просто огромным. Оно было серое сверху и какого-то непонятного телесного оттенка на внутренней стороне, там, где должны были располагаться присоски. Только там не было присосок, там были нашпигованные зубами рты. Щупальце, словно учуяв меня, вальяжно поползло по полу. «Какой здоровый кальмар!» – озадаченно сообщил Смит, когда к первому щупальцу прибавилось еще 10. «Туманник, региональный босс опустошителей. Уровень. Еда-а-а-а-а-ха-ха-ха-ха». И прежде чем огромное щупальце обвилось вокруг меня кольцами и сломало мне кости, а потом неминуемо бы сожрало, я впился в него зубами и вырвал кусок розоватой плоти, после чего незамедлительно его проглотил. Только-только начавшая на мне уплотняться здоровенная тентакля нервно дернулась, и кольца вокруг меня тут же ослабли. Туманник охуел от произошедшего. Впрочем, ненадолго, потому что мгновением спустя в меня сходу врезалось щупальце в раза три больше предыдущего. Продолжая жевать кусок кальмара, я улетел через распахнутую дверь склада в торговый отдел гипермаркета, разминувшись при этом с дверным косяком какими-то несколькими сантиметрами. Думаю, мне бы размозжило голову, потому что потом я проехался по идеально отполированному полу торгового зала прямо до начала кассового ряда, а это, к слову, метров 20, если не больше. Остановился я только тогда, когда врезался спиной в витрину с какими-то шоколадками, бритвами и прочей мелочевкой. Ни хрена себе, у меня аж в глазах затроилось. Я стал подниматься на ноги. Кажется, мной еще зеркало разбили и сломали что-то твердое. Кругом валялись фрагменты стекла. С одного из них на меня смотрела моя огнеглазая копия в строгом деловом костюме и, злорадно улыбаясь, аплодировала. И Балтимор Ориалс в лице инопланетного кальмара-переростка забивает страйк Владимиром Веницким 1-0 в пользу кальмаров из Балтимор Ориалс. А еще рядом лежал быстрозарядный адоход. Как меня удачно зашвырнуло. А что, собственно, происходит? Поинтересовался приятный женский голосок. Повернувшись, я увидел блондинку с веснушками, которую не так давно зачем-то выдворили из магазина. Девушка обнимала счастливого зубастика, который, по всей видимости, уже смирился с ролью плюшевого медвежонка Тедди и сейчас, счастливо урча, уткнулся своей наглой мордой девушке в блузку, обтягивающую сиськи третьего размера. Кругом царила паника и хаос, вопли и крики. Кто-то пытался спрятаться от выползающих со склада щупалец, кого-то уже тянули на склад. И тем страннее происходящее смотрелось на фоне совершенно спокойной девушки, гладящей за ушком урчащего и довольного жизнью зубастика. В магазин пробрался супербосс инопланетных кальмаров, скорее всего он всех сожрет. «А так все хорошо, да», — сообщил я и схватил адское ружье. Не уверен, но кажется, ружье радостно зарычало, когда я стукнул по затвору, чтобы засунуть в него два патрона палача Рока. «Босс, говоришь, босс это хорошо, я бы так не сказал». На лице девушки расплылась блаженная дебильная улыбочка. «Да что с ней не так?» В этот момент меня за ногу схватило щупальце туманника. Мне, как и всякому порядочному гражданину, пришлось отсечь мерзость штыком быстрозарядного адохода, ибо тентакли – зло. Но тут меня схватило за ногу еще одно щупальце, больше первого в несколько раз. Я хотел было его отстрелить ко всем чертям, но тут меня повалили на пол и со скоростью гоночного болида, протараканили на склад. Но прежде, чем моя тушка оказалась на складе, мною со всей силы врезали раз 10 по стеллажу с алкашкой. Я не так представлял свою смерть, заорал я, когда стеллаж с элитным портвейном стал заваливаться на меня. К счастью, туманник просто надо мной издевался, потому что врезав мною напоследок по полкам с вискарем, щупальце стремительно понеслось обратно на склад. Я хотел отстрелить эту мерзость, но не успел, потому что меня зашвырнули словно бейсбольный мячик прямо в темноту склада. Темноту, потому что погрузочная площадка, которая вела на улицу, теперь полностью была занята просунувшейся пастью, больше напоминающей три лопасти промышленного экскаватора. Чертов тентакливый гробоид. Собственно, в данный момент времени я и летел в эту самую мерзкую пасть. Но я не я, когда это я, бабах. Я едва успел выстрелить из адского ружья буквально за долю секунды, прежде чем должен был стать обедом туманнику. Чудовищный перегруз накрыл каждую клеточку тела. Наверное, так себя чувствуют космонавты в момент разгона ракетоносителя. Да какая нахрен разница? Я улетел в строго противоположном направлении от пасти туманника. Меня снова протащило метров 20 по отполированному полу мимо стеллажей прямиком к кассовому ряду. «О, ты вернулся. Ну, как там поживает босс? Еще живой?» — поинтересовалась блондинка, забивая молотком длинный толстый гвоздь в бейсбольную биту, которая сейчас мне почему-то напомнила одного булавкоголового субъекта. «К несчастью, да. Ой, я так рада, что его еще не убили. Это же здорово!» — промурлыкала девушка, протягивая утыканную гвоздями биту зубастику. Чертенок с самым невозмутимым видом принялся откусывать на гвоздях шляпки. «Нет, это не здорово!» — заорал я, стараясь отрезать конец тентакли, обхвативший сапог. Не получилось, точнее не успел, мною опять принялись вытирать пол, собирать осколки битого стекла и крушить остатки алкогольного отдела. «Это возмутительно, я буду жаловаться!» — закричал я, попутно перезаряжая быстрозарядный доход. «Как же неудобно перезаряжать ружье, которое к тому же пытается тебя укусить, будучи пребывая при этом вверх тормашками, потому что тобой решила сыграть в бейсбол тентакливое чудище. Какой ужас!» Но я не срабел. В какой-то момент мне все же удалось дотянуться до этого гребаного щупальца. Правда, не ружьем со встроенным штыком, а зубами. Распознано новое гастрономическое свойство щупальца туманника – нейротоксикоз с усиленным выбросом адреналина. Возможно, прямо сейчас, в этот самый момент, твои нейроны начинают отмирать, и ты стремительно тупеешь. А еще в течение одной минуты объем выработки организмом адреналина усилен троекратно. «Хватит жрать убербосса, больной ублюдок. Негативное действие нейротоксина заблокировано. Расовый иммунитет. Заблокировано. Заблокировано. Чертов маленький колокольчик. Ненавижу маленькие чертовые колокольчики. Не знаю как, но я каким-то образом перегрыз щупальце босса, толщиной с бедро среднестатистического американца, сидящего на бургерно-коловой диете. Кажется, у меня со рта пошла пена. Я полетел вниз и шмякнулся мордой о пол, на котором была куча осколков битого стекла и лужи элитного вискаря. Ах, то, что надо, подумал я, принявшись слизывать с пола ликера водочную продукцию. Ну, пока меня 5 секундами спустя не схватило другое щупальце и не врезало мной по потолку. На периферии зрения почему-то увидел лыбящегося зубастика на фоне всеобщего хаоса. Миллиметров ММ мерзкая ублюдочная тварь, подумал я, как вдруг. Мною вмазали по полу. Плитка на полу от удара пошла трещинами, я охренел. Потому что пары секунд спустя мною решили повторить капремонт потолка. Сбить пару ненужных светильников и пробить дверь в потолке на этаж повыше. Какое хитрое решение архитектурных проблем. Так что мне пришлось перегрызть еще 2 щупальца, срезать 3-е, а 4-е, 5-е, 6-е, 8-е, 11-е, аннигилировать в реальности. Бабах. Ну что, как успехи? Спросила девушка, как только моя тушка отрикошетила от отдела с матрасами и подушками 2 раза и проехалась по полу 7 метров, оказавшись вновь возле кассового ряда. По-моему, меня хотят убить. Но в целом, все хорошо, да, вя. Радостно подтвердил зубастик. Блин, эта самодовольная рожа сейчас лопнет от злорадства и самодовольства. С этим нужно что-то немедленно делать. Хороший няша, хороший. Девушка погладила по рогатой башке мелкого инфернального ублюдка. Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Принимая очередную порцию ласки. Мерзкий айфон с пиковидным хвостиком. А ну пошли-ка, наглая тварь. Заорал я, хватаясь за парнокопытную ножку. Вие-е-е-е-е-е. Заверещал чертенок, обнажая швейцарский набор для разделывания мяса, костей, сухожилий, да вообще всего. Не смей трогать няшу, няша, моя собственность. Закричала блондинка, хватаясь за бейсбольную биту, утыканную гвоздями. От негодования у меня задергался левый глаз и мне захотелось кого-нибудь поблизости забить до смерти зубастиком. А потом мой левый глаз чуть не выбили, потому что в меня врезалась гребаная щупальце туманника, после чего мы, схваченный за лапку зубастик, были отправлены прямиком в ад. В смысле на склад, да. Нужно признать, так меня еще в жизни никто не калашматил. Почему я вижу 7 зубастиков? В этот раз в помещении самого босса не было, только море щупалец, которые, словно гигантское цунами, вздымались над потолком, готовясь обрушиться на меня тоннами тентакливого мяса. Пришлось перейти к радикальным мерам. Без обид, дружище. Вие-е-е-е. Отправив чертенка в полет в дальний угол склада, я принялся перезаряжать ружье. Хитрожопная тактика оправдалась сполна. Практически все тентакли со встроенными пастями устремились к бедному зубастику. Не сказать, чтобы меня подобное особо задело в моральном плане, даже более того, я испытал некое духовное умиротворение. Ох, аж на душе полегчало, это предсмертное вяканье бесподобно. Щелк, бабах. Я принялся отстреливать щупальца чудовища одиночными патронами палача Рока, стараясь при этом не сдохнуть. Да, от такой отдачи довольно трудно не сдохнуть, кстати говоря, но это все мелочи, да-да. Главное освободить погрузочную площадку от мерзких тентаклей и выбраться наружу, а уж там я поквитаюсь с этим, вкусным, сочным, аппетитным. Ты должен сражаться, сражаться с убербоссом, а не есть убербосса. Рейтинг безбашенности плюс 50. Сердце забилось с утроенной силой, мир с подачи лошадиной дозы адреналина замедлился в разы, я снова почувствовал себя настоящим суперсильным и супермощным обдолбившимся супергероем. А потом мне под дых прилетело тентаклей с такой силой, что я чуть не блеванул собственным кишечником. Пришлось тентаклю ко всем чертям отрезать. И проделав операцию, я обнаружил, что на складе я почему-то остался один. Стало удивительно тихо, подозрительно. Подумал я, как вдруг мне по хребту огрели со всей силы бейсбольной битой, утыканной гвоздями. Охренело совсем, воскликнул я. Ха-ха-ха-ха, стелс-режим, сучка. Торжествующе заявила чокнутая блондинка, бессовестно подкравшаяся со спины. Вопросы тут задаю я, засранец, понял. От негодования, возмущения и вставшей поперек горла селезенки я чуть насмерть не задохнулся воздухом. Какой кошмар, вот и славно. А теперь говори, что ты сделал с моим няшей, засранец. Признавайся, а не то что. Миролюбиво поинтересовался я, вставляя в ружье два патрона палача Рока. Что я, в конце концов, садист какой-то что ли, чтобы девушек ногами пинать и заставлять откусывать на ногах собственные пальцы? А, конечно нет, вовсе я не садист. Ну, я это, типа я еще не придумала, вот, сообщила шибзнутая миловидная особа, невинно хлопая ресничками и вертя в ручках битой. Половина гвоздей на бите теперь была вмята в дерево. Няша пал смертью храбрых в неравном бою с местным региональным боссом. Как, не еет, заревела девушка, а потом схватила меня за плечи и начала трясти, совершенно игнорируя при этом приставленное к животу ружье. Кто посмел убить моего няшу? Он мой, никто не имеет права посягать на здоровье моего няшки. Я же говорю, местный региональный босс опустошителей, с щупальцами такими, здоровыми щупальцами, понимаешь. «Где он, ну, наверное, там», — указал я пальцем в сторону клубов тумана у выхода перед погрузочной площадкой. Немного подумав, девушка спросила, «Он там один?» «Ну, наверное, да, это не точная информация, мне нужна точная информация, слишком много переменных». «Ладно, ладно, мир май, тишина, покой, Аринка в теме, гоформить рик босса», — заявила шибзнутая и потащила совершенно охреневшего меня за рукав куртки в туман. Я четвертый раз за сегодня едва не помер, захлебываясь собственной слюной и задыхаясь от воздуха. Какой ужас! Короче, мы вышли наружу, и тут же растворились в тумане, словно ежики. Маленькие, агрессивные и обдолбившиеся ежики в тумане. Что-то в этом есть, определенно. И где босс? Ну, где-то здесь, наверное. Я его что-то в упор не вижу. Недовольно проворчала блондинка, почему-то принюхиваясь ко мне. Почему от тебя несет кальмарами с сырным соусом? Это долгая история. И вообще, заткнись, ты мне мешаешь сосредоточиться. Нет, не говори больше ничего, просто заткнись и прислушайся, сказал я. Чокнутая блондинка моментально превратилась в саму серьезность и замерла с открытым ртом. По-моему, она перестала дышать. Мне даже стало как-то не по себе. Нужно будет обязательно поинтересоваться, на чем она сидит, да. В тишине тумана отчетливо слышался непонятный шелест. «К нам что-то приближается». «Так точно, генерал очевидность». Шибзнутая отдала мне честь левой ручкой. Мне захотелось дать ей подзатыльника штыком быстрозарядного от дохода, но мне помешали. Из тумана на меня прыгнул паук размером с собаку. Не сказать, что я фанат насилия, но мне пришлось ему снести половину башки и расхреначить берцами мерзкое волосатое брюхо еще живого членистоногого гаденыша. А потом поблизости пронесся какой-то полуразмытый силуэт, повернулся в его сторону, собираясь нажать на спусковой крючок, но так этого и не сделал. Действительно, зачем тратить два последних патрона на какого-то разноцветного паучка-мутанта с фиолетовым крестом на брюшке? Ха-ща-ща-ща-ща! Хищно зашипел безобидный паучок размером со среднестатистическую овчарку и изогнулся брюхом вперед, после чего мне в физиономию полетела струя белесой жидкости. И слава богу, это оказалось всего лишь кислота. Ах ты сука, блять, твою нахрен мать, жжется. А-а-а-а. Заорал я и устремился к мерзкому пауку, из-за которого моя правая щека в данный момент стала плавно сползать вниз по лицу. Вы перешли на 32 уровень. Пожалуйста, распределите 6 доступных очков характеристик. Забив до смерти оторванной паучьей лапкой, хозяина оторванной паучьей лапки, я стал свидетелем довольно занятной картины. Вухахахахахахахаха. Санинспекция, солнышко. Гони мой опыт, гадкий ред-тараканчик. Но это паук, паук. Воскликнул я, наблюдая, как симпатичная и беззащитная девушка раз за разом разбирает несчастного опустошителя на запчасти бейсбольной битой с гвоздями. Жесть. И жесть вдвойне, потому что ей явно не хватало силы прикончить несчастного с нескольких ударов, что в свою очередь только еще сильнее продлевало страдания почти беззащитного бедолаги. Да вообще насрать кто, я хочу свой опыт. Чмяк. Меня обрызгало вырвавшимся из хитинового брюшка несчастного зеленым фонтанчиком. Очень аппетитным и вкусным зеленым фонтанчиком. Я облизнулся, слизывая ошметки несчастного опустошителя. Знаешь, зеленые бы этого не одобрили. Ты не переживай, Гринпис поди уже вымер, так что все тип-топ», — веско заметила девушка, утирая блузкой забрызганную зеленой слизью мордашку. «Вот тут я с тобой согласен на все 100. Как странно, только 3 паука, а мне казалось, на нас тут легион саранчи прет, ну никак не меньше. Что-то тут не сходится», — подумал я, наблюдая за пританцовывающей от радости девушкой. «Хмм, сдается мне, что она сидит на кислоте, не иначе». В этот самый момент из тумана в аккурате напротив нас вылез еще один паук с фиолетовым крестом, только больше первого раза в 3. «Ну ща я на тебе оторвусь, мерзкая инсектоидная шлюшка», — подумал я и решительно направился к волосатому членистоногому засранцу, как вдруг позади что-то тяжелое спикировало вниз, а этого членистоного волосатого засранца внезапно в ту же секунду утащили в туман. Некоторое время мы не слышали ничего, кроме монотонного хрумканья, а потом из тумана показалось нечто странное и жуткое, с дюжиной скорпионьих жал, десятками ртов, оканчивающихся вздернутыми клювами, с 3 парами гигантских стрекозиных крылышек и шипастым гребнем на спине. Мглистый ужас, туманный архиоптерокс, чемпион опустошителей, уровень 45. Чудовище стрёмно закликотало и нацелило на нас стрёмные жало. «Смерть ксеносам и непонятной высокоуровневой мутахеровине!» — заорал я. «Черепа трону черепов!» — проорала чокнутая блонди и, что-то там в тумане позади объевшегося обогащенным ураном стрёмного таракана задвигалось. Колоссальная серая масса двинулась за чемпионом опустошителей. А потом 45-уровневого мутанта закатала в блинчик громадным щупальцем, почему-то совершенно бесшумно обрушившимся на него из тумана. Ух, наверное, это было больно. Хрум-хрум. Щупальце начало у нас на глазах поедать расплющенного, но все еще дергающегося условно живого чемпиона. Запахло божественной вонью. Поехавшая блондинка что-то прокричала. Я не услышал, что именно. Зрение опять сузилось до тоннельного. Мир вновь превратился в запахи и бесконечный голод, так что я не сразу обратил внимание, как вокруг ног вьется одна из тентаклей туманника, а когда я наконец пришел в себя, то стало уже поздно. А вами когда-нибудь проверяли на прочность кузов многотонной фуры? Мною принялись хреначить по кузову грузовика, да еще с таким усердием, что я едва не выпустил из рук адское ружье. Какой там стрелять? Кажется, у меня лопнула селезенка, и печень, и почки. «Ха, ну все, я в ярости!» — воскликнул я, сплевывая сгусток крови, и вытащил из-за голенища армейский нож. «Сейчас кому-то будет больно!» А потом мне сломали половину ребер, проверили мною на прочность половину припаркованных неподалеку грузовых машин, а затем мною уже разбили стену склада гипермаркета. К счастью, она оказалась кирпичной, а не из бетонных блоков. Короче, я разозлился конкретно и начал вырезать из щупальца филейные куски и тут же их жрать. А немногим погодя мне врезали леща другим щупальцем. Кажется, мне выбили оба глаза и почти сломали шею. Ах нет, все чики-пуки, просто зрение помутнилось и я чуть не потерял сознание из-за сильнейшего сотрясения мозга, продолжая при этом уплетать дрыгающийся кусок вырезанного щупальца. А потом меня стали перекидывать в воздухе с одного щупальца на другое, продолжая при этом изменять мною местный архитектурно-ландшафтный дизайн. Всегда мечтал покататься на американских горках. Ах, какой экстрим, адреналинчик так и хлещет. Жаль, что вид портит туман. Не люблю туман. А вам нравятся американские горки, мистер Андерсон? Пошел ты, заорал я, как вдруг меня стали раскручивать по кругу. Я словно попал в сильнейшую центрифугу. Кишки и органы воткнулись в диафрагму и устремились к спасительному выходу через рот на пару с пережеванными кусками инопланетного кальмара. Все еще живыми кусками пережеванного инопланетного кальмара. Я в жизни себя никогда так ужасно не чувствовал. Ну, по крайней мере до того, как мгновением погодя меня запустили со всей силы прямо в небо. Я ощутил себя гребаным космонавтом в момент старта сверхмощного ракетоносителя класса «Кальмар-воздух-пожиратель». Я улетел куда-то вверх, разрезая пелену тумана, в неизвестные дали. Заработано достижение антиграф 3000. К черту законы всемирного тяготения, давай полетаем. Рейтинг безбашенности плюс 30. И-и-и-и. Теперь могу с уверенностью заявить, настолько гадко себя я чувствовал первый раз в жизни. Теперь кишки и органы устремились по направлению в строго противоположное рту отверстие. Но полет очень быстро кончился, да. На долю секунды я действительно ощутил себя астронавтом миссии Аполлон-17. Я буквально вынырнул из клубов тумана. Моему взору предстали вершины высоток, объятые мглой на фоне тяжелого свинцового неба, по которому сновала какая-то плотоядная крылатая саранча. А еще тут были щупальца. Море колоссальных щупалец, тянущихся из тумана. Я был в самом эпицентре тентакливого кошмара. Они обвивали здания, безостановочно двигались в поисках пищи. Но самое плохое было не это, а то, что в данный момент было подо мной. Несмотря на то, что туман был густым, можно было отчетливо различить там, внизу, чудовищных размеров кошмарную пасть, от которой во все стороны и тянулись щупальца. Это и был туманник. А потом мой полет достиг конечной точки подъема, и я стал стремительно падать вниз, прямиком в открытую пасть. Попался. Кусочки пазла склеились. Хоть бы сработало, а... Все выносливость. Заорал я, стремительно пикируя к туманнику. Меня с недавнего времени мучил один навязчивый вопрос. А что будет, если оскверненный теорией хаоса предмет запитать энергией душ? Я решил узнать. Все металлические фрагменты адского ружья внезапно раскалились. Сатанинские письмена и каббалистические знаки на нем воспламенились и стали плавиться, запахло горелой смолой и горячим мазутом. Из двух зубастых дул быстрозарядного одохода поперли языки ненормального, багрового пламени. Подствольный штык мутировал в огненную шестерню, опоясанную раскаленной зубастой цепью, от которой пошли клубы смольного дыма, а приклад обзавелся тройкой глаз и хищной зубастой рожей. Оскверненный предмет быстрозарядный одоход был осквернен повторно. Создан новый артефакт Гигатрон 666. Довольно трудно читать пробегающие на интерфейсе описание предмета, будучи находясь в свободном падении прямиком на ужин к туманнику. Особенно, когда приклад собственного ружья пытается перегрызть тебе сонную артерию. Между тем, точка приземления все ближе, ближе. Гробоидная пасть чудовища все больше, больше. Вон уже видны сотни слизких щупалец, выбирающихся из нее. Вот уже нас разделяет метров 10. Щупальца начинают накрывать меня, словно одна громадная мухоловка. Щелк. Ба-ба-ах. Ослепительная вспышка едва не выжгла мне радужку глаз. Барабанные перепонки лопнули от раздавшегося грохота. Щупальца, что неслись ко мне из открытой гробоидной пасти, буквально аннигилировала в ничто, стерла нахрен из реальности. А потом мне в лобешник прилетело раскаленным двойным дулом. Что-то хрустнуло. По-моему, это хрустнул мой нос, который смяло в бесформенную какашку. Будь отдача хоть чуточку сильнее, на одного пожирателя в мире стало бы меньше. Но куда уж сильнее. Заработано достижение антиграф 3500. Крылья. Реактивные двигатели. Физические законы аэродинамики. Что это? Оно съедобно. Рейтинг безбашенности плюс 30. Текущий уровень двинутости 5,8. Глубоко внутри меня просыпается что-то темное. Жуткий перегруз накрыл мое тело и разум. Я словил сильнейшую контузию. Меня словно выбило из реальности, а душа отделилась от тела и полетела далеко-далеко, сквозь этот проклятый сырой и неприятный туман. Да не, мистер Андерсон, мы еще живы. Живы и снова стремительно начинаем терять высоту. Зараза. К счастью, мое приземление смягчило что-то и я не сломал себе оставшуюся целую половину костей. Ну, то есть, кто-то большой, хрустящий и не очень прочный. Продвинутая артиллерия безбашенной безбашенности. Рейтинг безбашенности плюс 25. Спасибо, братан. И прости меня, братан, сказал я, пытаясь вылезти из зеленой слизи вперемешку с кусками раздробленного хитина, зубов и содержимого брюшной полости вперемешку с содержимым чьего-то черепа. Так бы и съел. Ох, я ща сдохну. Мозги ща через ноздри потекут. Ох, кое-как выполз из странной пародии на газонокосилку и зергокраба, с которым случился несчастный случай на рабочем месте, протер глаза окровавленной ладонью. Картинка перестала троиться, теперь просто двоилась, и звук как будто выключили, странное это дело, и вообще все почему-то черно-белое. Ощущение, словно попал в комедию с Чарли Чаплином в главной роли. Только почему-то повсюду снуют взбесившиеся инопланетные тентакли и орды насмерть перепуганные зверским убийством саранчи. И почему-то тумана нету. Посмотрел вверх.